Рулет с грибной начинкой. 500 граммов филе морской рыбы. 150 граммов свежих белых грибов. 2 головки репчатого лука. 1 пучок зелени петрушки. 3 яйца. 2 столовые ложки сливочного масла. Пропустить филе дважды через мясорубку, поперчить. Добавить натертый на мелкой терке репчатый лук, сырые желтки и взбитые в пену белки. Хорошо все вымесить. Нарезать на маленькие кусочки чищенные грибы. Мелко нарезать репчатый лук и зелень. Слегка потушить грибы, лук и зелень на воде со сливочным маслом. Готовые грибы охладить. Выложить рыбный фарш на влажную салфетку ровным слоем, толщиной 1,5 сантиметра. Положить посередине по всей длине лепешки из фарша грибную начинку. Соединить края фарша, приподняв края салфетки. Сформовать рулет. Скатить рулет с салфетки на смазанный сливочным маслом противень. Уложить швом вниз. Смазать взбитым яйцом, сбрызнуть растопленным сливочным маслом и поставить запекаться на 30-40 минут. Подавать со сметаной и отварной цветной капустой.